Глава 13. «Погодь, командир», — попросил Скрип. «Что такое? Если мы с задротом снимем очки резко перед воротами, линзы-то, конечно, светиться будут, но мы оба как слепые котята станем. Ты все время забываешь, что для нас резкий переход — это трындец полный». Рим секунду подумал и решил. «Снимайте очки. Да и остальные врубайте-ка, ребята, иллюминацию. В конце концов, народ толпится», — он кивнул головой на глазеющих туземцев. «Чем больше людей нас увидит, тем больше будет разговоров о новых богах. Нам это только в плюс». Очки синеглазки сняли медленно и почти синхронно, загораживая лица от горящих факелов. Минуты через 2-3 они проморгались и убрали руки от лиц. Испуганный гул пронесся по краям улицы, а вот шевеления в этой толпе почти прекратились. Люди замерли. Первой включила свою иллюминацию Фифа. Во лбу девушки замигали 3 цветных светодиода, меняя оттенок от синего в ярко-розовый. Тишина стала почти гробовой, такой, что было слышно даже потрескивание факелов. Когда на разных частях тел зажглись огоньки у остальных членов группы, кто-то в толпе местных не выдержал и вскрикнул: «Боги! Боги спустились к нам!» Этот крик послужил сигналом. Уже знакомым движением люди падали на колени и простирали руки вперед, оставляя себя максимально беспомощными, неспособными сопротивляться. Тем самым они показывали, что отдаются во власть богов. Разумовский поморщился, переглянулся со светящимся, как новогодняя елка, быком, вздохнул и сказал: «Все, ребята, хорош красоваться. Пошли». Рабы остались охранять поклажу, а переливающаяся светодиодами группа в сопровождении воинов и Ксена двинулась к воротам. Чувствовали все себя довольно нелепо. Анжела даже истерически хихикнула и спросила: «А нам эту херню теперь на себе постоянно носить?» Рим ответил вполне серьезно: «Закажем золотые чехлы на это дело, и будешь носить как миленькая». У самого Разумовского переливался светодиодный браслет на правой руке. Меньше всех повезло Цинку. Он не сообразил выставить лампочку на лоб, и сейчас у него над оттопыренными ушами с двух сторон светились веселенькие розовые звездочки. Местные так и продолжали лежать ниц, рабы остались позади, воины, сопровождавшие богов, молча шлепали босыми ногами по дороге, и когда вышли на финишную прямую, Андрей скомандовал: «Остановились. Фифа, расплавь ворота, а когда ближе подойдем, ты, Вася, пару светошумовых кинь. Привлечем внимание. Это всяко поэффектнее будет, чем просто расплавленные ворота». И воин, и жрец уже знали, как действуют светошумовые гранаты, поэтому обошлось без эксцессов. К сожалению, расплавленная медь не успела остыть до той температуры, чтобы через ворота можно было безопасно пройти. С той стороны, сквозь огромную дыру, было видно горящие факелы и толпу военных, готовых встречать опасность. И тут Ксен, набрав полные легкие воздуха, протяжно и громогласно, как будто находился на вершине собственного храма, прокричал: «Боги идут! Радуйтесь, люди! Новые боги спустились к нам!» Со стороны, пожалуй, это выглядело немного нелепо. У остывающих, неровно оплавленных гигантских медных ворот с двух сторон застыли группы людей, воины храмовой территории с одной стороны и команда Рима с другой. Гул среди солдат закончился точно так же, как и среди мирного населения. Военные роняли факелы и простирались ниц, напуганные светящимися людьми. Где-то там, далеко за спинами местных, в глубине этой закрытой территории, слышался все нарастающий гудеж. Очевидно, новость о том, что ворота сломаны и пришли какие-то странные люди, распространялась дальше. Ждать, пока местные очухаются, Разумовский не стал. От ворот все еще сильно несло жаром, но потеки металла уже перестали светиться, и Рим двинулся туда, внутрь, сквозь гигантскую горячую дыру. Следом за ним подвое, как дети в детском саду, только что не держась за руки, двинулись остальные. Замыкал колонну Кент. Солдатам Разумовский велел остаться за воротами. Все понимали, что сейчас, именно в это мгновение, выстраиваются отношения с местными владыками. И потому, когда от одного из храмов рванула в их сторону толпа военных с факелами, Ксен, одетый в парадные одежды, ту самую накидку с перьями, выскочил вперед и вскинул руки, привлекая к себе внимание. Громкий, уверенный, натренированный голос жреца повторял и повторял одну и ту же фразу: «Падите ниц! Боги пришли на нашу землю!» Мексиканская ночь была густой и темной, как чернила, и только вспышки факелов местами подсвечивали хоть что-то. Даже пирамиды терялись где-то во мгле. Судя по всему, сама территория храмового комплекса была гигантской, эдакий отдельный город богов и элиты, занимающий центр человеческого поселения. Ждать, пока к ним выйдут непростые воины, даже не местные сержанты-лейтенанты, пришлось еще минут 15. Все это время группа целенаправленно двигалась куда-то в темноту, подсвечивая себе путь мощными армейскими фонарями. От разных строений периодически выскакивали вооруженные группы, но, завидев это фантастическое шествие и слыша голос Ксена, падали ниц. Только минут через 15 в очередной толпе охраны вышел некто, кто, кажется, мог принимать решение. Мужчина этот тоже упал ниц, как и толпа с факелами за его спиной. Но с толпой он не смешался, пройдя к пугающим светящимся богам дополнительно 3-4 шага. Правда, очень маленьких шага. Вот его Разумовский и выцепил взглядом. Дотронувшись до плеча Ксена, он указал ему на распростертое тело и попросил: «Приведи сюда». Жрец, которого привел Ксен, был немолод, довольно жирен и дрожал от страха. Он попытался вновь упасть ниц перед стоящим Римом, но чутко среагировал на команду: «Встань!» У мужика трясся второй подбородок, дрожала губа, и больше всего он напоминал собой студень. «Рим, чё-то он жидкий какой-то прямо», — недовольно сказал бык на русском. «Да боится он просто, Вась! Что вы к нему прицепились?» — заступилась Анжела. «Тихо вы!» — цыкнул на них Андрей и обратился к жрецу. «Назови свое имя». «Куиксли, о великий!» — кланяясь и дрожа, ответил мужик. «Сейчас ты, Куиксли, вернешься и приведешь ко мне верховного жреца. Передай, чтоб поторопился. Я желаю разговаривать с ним». Подобрав длинную одежду, перепуганный жрец кинулся куда-то в темноту. Оставалось только ждать. От скуки бойцы шарили фонариками по окрестностям, и лучи выхватывали метрах в 30 то угол какого-то богатого дома, то пяток плодовых деревьев, посаженных кругом, то широкую каменную скамью, покрытую довольно сложной резьбой. Ждать пришлось долго, и уставшие бойцы начали тихонько переговариваться. «Рим, может поднять этих бедолаг? Сколько они на земле будут валяться?» — сочувственно спросил кот. «Пусть валяются. Больше страха им сейчас, меньше геморроя нам потом», — одернул кота Цинк и добавил. «Ну, вообще-то начальство здесь, смотрю, весьма нерасторопное. Их все-таки боги ждут, а не хрен с горы». Процессию, идущую от храма, увидели все почти одновременно. Окруженные парой десятков горящих факелов, которые несли богато одетые подростки лет 15-16, как мальчики, так и девочки, двигалась группа из 5 человек. Никто из них не страдал от истощения, но ни в одном из них не было ничего похожего на крепость тела Ксена. Это были пухловатые, даже рыхлые мужики, разодетые во все цвета радуги и несущие на себе золото больше, чем Разумовский видел за всю жизнь. Кроме приличествующих жрецам браслетов, присутствовали огромные ожерелья, усыпанные камнями, и чем-то напоминающие египетские воротники. Длинные волосы, обильно смазанные маслом, придавлены тяжелыми золотыми венцами. Этого было мало. Идущий первым опирался на широченный, раззолоченный посох. У остальных посохи были значительно ниже и еле доставали им до плеча. Зато у первого это было что-то совершенно грандиозное. На конце покрытой золотом двухметровой палки был укреплен довольно интересный предмет – идеально ровный шар сантиметров 15 в диаметре, тускло светящийся голубым. «Охренеть!» – бык даже присвистнул от удивления. «Это что же у них такое?» «Например, краска из каких-то светящихся водорослей», – заявила Анжела. На что Цинк ответил: «Нет. Смотри, он изнутри светится, да и для краски слишком ровно. Похоже, ребятушки, нас здесь ждет что-то офигительно интересное». Шар привел в недоумение всех, но поскольку толпа была уже достаточно близко, Разумовский скомандовал: «Заткнулись все». Поклоны от верхушки жрецов были глубоки, но вот как ни странно, падать ниц никто не стремился. Бойцы молча разглядывали откормленных мужиков, испытывая некоторые чувства неловкости. Все же пожилые люди, они сейчас этим старцам лапшу на уши вешать будут. Один Рим, похоже, ничего подобного не чувствовал. Он стоял, не шевелясь, как статуя самому себе. И только когда жрецы распрямились, посмотрел в глаза стоящему перед ним. «Назови свое имя». «Махуизох, мой господин». «Я буду звать тебя Махо». Жрец молчал, не выражая несогласия, но и как-то показывать свой страх или изумление не торопился. Радости на сытом лице тоже было маловато. «Я и мои братья Махо спустились с небес, чтобы оберегать наш народ от грядущих бедствий». Рим смотрел в спокойные, немного рыбьи глаза жреца и понимал, что перед ним не просто жрец, а один из верховных правителей целой империи, сливки, так сказать, местного общества. И пусть он выглядит как перекормленный хомяк, власть его весьма велика. Больше всего Разумовского удивило, что после его признания в божественной сущности жрец продолжал также молча стоять перед ним. Ни хрена себе у него подготовочка. Это он что, перемолчать меня решил? Типа, кто сейчас первым заговорит, тот и продул? Интересно. Это на каких таких курсах он психотренинг проходил? Пауза затягивалась, и Андрей, продолжая смотреть в глаза жреца, не отрывая взгляд ни на секунду, скомандовал. «Вась, посвети ему в лицо». В луче армейского фонаря лицо толстяка искривилось. Он попытался закрыться рукой, так же, как и все, кто стоял у него за спиной. «Достаточно». Разумовский ждал какого-то результата, но Жирный, проморгавшись, продолжал молчать, и Андрей четко понимал, что молчит он вовсе не от шока. Он действительно ждет более подробных объяснений со стороны пришедших. Понимая, что такое противостояние ничем хорошим не закончится, Рим достал свой пистолет и всадил два заряда в каменную мостовую, на которой они стояли. С визгом отскочив от мгновенно покрасневшего пятна, пыхнувшего нестерпимым жаром, жрец повалился назад на руки своим сопровождающим. Случился небольшой переполох, и когда он закончился, Разумовский сказал: «Я не вижу в твоем сердце радости от нашего прибытия, Махо». Кажется, до жреца что-то дошло. Он начал кланяться с ритмичностью китайского болванчика, приговаривая: «Мой господин, прости нерадивого, я не сразу поверил в свое счастье. Скажи, чего ты хочешь, и все будет исполнено в то же мгновение». Сопровождающие жреца носители факелов лежали лицами в землю. Даже те, кто стоял за его спиной, попадали ниц, и только этот толстяк все еще держался на ногах, вызывая даже некоторое уважение своей упертостью. Похоже, ни в каких богов этот циник не верит. Надо обязательно будет побеседовать с ним. Наш путь был долог, Махо. Я и мои братья устали. Все, что пожелает Высший, исполнится по его слову. Махо торопливо пнул одного из лежащих мальчишек и скомандовал: «Беги! Пусть приготовят гостям покои! Мои личные покои!» Ситуация отдавала абсурдом. Он не мог себя так вести, если всю жизнь был жрецом. Похоже, в нашу божественную сущность он тоже не слишком верит. С одной стороны, конечно, он прав, а с другой стороны, очень уж это странно. Да и шар у него на посохе ни хера не похож на местные изделия.